Джек Уильямсон, о чем молчал Роджер. Женщина повернула к нему белоснежное запястье и показала крохотный диск, который на мгновение вспыхнул всеми цветами радуги. «Тебе требуются и наши личные данные». Он тупо кивнул. «Они непереводимы». Мужчина пожал плечами, словно извиняясь. «Ни на один из местных диалектов». «Можешь называть меня Полом?» Он неопределенно улыбнулся женщине. «Лилит, если использовать местный фольклор, называй ее Лили». «Но чего вам все-таки нужно?» «Если ты забыл, кто ты такой, — сказала женщина со жгучей иронией, утратив всякое обаяние, — твое поведение со дня прибытия сюда — это нечто неописуемое. Ты не послал ни единого сообщения. Мы здесь, чтобы забрать тебя по приказу командования». Ну, чуть попозже мы узнаем, что же будет происходить с персонажем по имени Роджер в этом самом рассказе.